Он не шел к девушке. По непонятной причине мысль была занята Майклом Бриксоном. Она совершенно не понимала молодого человека, и поведение его смутное ее раздражало. Впрочем, она оправдывала его. Как ни были неприятны некоторые поступки сыщика, приглашение на обед, например, им руководили, по-видимому, честные и серьезные побуждения. Очень милый молодой человек, решила она про себя и улыбнулась. Женское шестое чувство подсказывало, что он мог бы быть верным и преданным другом. Он смел и решителен. Это очень привлекательное качество у мужчины. С улыбкой Адель закрыла глаза и уснула. Она проспала 2 часа, хотя ей показалось, что прошло всего 2 секунды. Чувство надвинувшейся опасности внезапно разбудило ее. Она села на кровати, сдерживая руками забившееся в страхе сердце. Глаза ей испуганно обвели комнату. В лунном свете видны были стол, стулья и темные углы. Но в комнате никого не было. Может быть, кто-нибудь пытался открыть дверь? Она спустила босые ноги на пол, подошла к дверям и ощупала ручку. Дверь была заперта. Окно? Адель вспомнила, что окно было невысоко над землей. Она подошла и закрыла одну половину окна. Когда она хотела закрыть другую, снизу вдруг вытянулась громадная мохнатая лапа и легла на ее руку. Девушка не вскрикнула, дыхание ее остановилось. Она окаменела от страха, чувствуя, что еще 1 секунда, и она потеряет сознание и упадет. «Что это?» Собрав все свое мужество, она наклонилась вперед. Из-за окна поднялась страшная, уродливая, волосатая голова. И 2 темных пылающих глаза уставились в ее глаза. Глава 10. Знак на окне. Чудовище бесшумно вскочило на подоконник, и она видела, как в темноте блеснули его белые зубы. Прежде чем она успела закричать, позвать на помощь, теплая мохнатая ладонь легла ей на лицо и зажала рот. Другая рука обняла ее и подняла. Девушка в ужасе отпрянула назад и, теряя сознание, забилась в объятиях зверя. Голова ее больно ударилась о раму окна, и стекло зазвенело. Кто-то услышал звон стекла. Внизу вспыхнуло пламя, раздался выстрел, стекло разлетелось вдребезги. Громадное чудовище мгновенно выпустило добычу, соскользнуло с подоконника и исчезло среди деревьев. Адель без чувств упала на подоконник. Когда она пришла в себя, она увидела внизу тень и узнала ее. Это был Майкл Бриксон. «Вы ранены?» — спросил он тихо. Она не могла ответить. Язык не повиновался ей. С усилием она медленно покачала головой. «А его я ранил, вы не видели?» С трудом звук вышел из горла девушки. «Нет, кажется. Он убежал». Майкл зажег карманный электрический фонарь и обыскал землю под окном. Следов крови нет. Было очень трудно стрелять. Я боялся задеть вас. С шумом распахнулось окно, и в ночной тишине раздался встревоженный голос Небворта. «Что за стрельба? Это вы, Бриксон?» «Это я. Идите сюда, я хочу вам рассказать». Шум выстрела и борьбы не разбудил ни Лонгволя, ни его постояльцев. Когда Небворт спустился в сад, он не нашел там никого, кроме Бриксона. В кратких словах Майкл объяснил, что произошло. «Обезьяна принадлежит нашему приятелю Пенну», — сообщил он. «Я видел ее утром». «Вы думаете, что обезьяна разгуливала на свободе и увидела открытое окно?» Майкл отрицательно покачал головой и возразил: «Нет, обезьяна не случайно увидела открытое окно. а явилась с твердым намерением унести вашу главную актрису.